Глава 31. Вырубило меня конкретно. Остаток этого дня и весь следующий я провалялся пластом, чего со мной вообще никогда не было. Накатывала слабость, кружилась голова. Писец ругался. Дядя Олег с ума сходил от беспокойства, хотя я ему сказал, что, по словам симбионта, за сутки все пройдет. А тут еще тетя Алла позвонила с осторожным вопросом, все ли со мной в порядке. Видать, краем и Владика зацепило, а у меня телефон не работал. Почему-то сразу после звонка дяди из машины я его опять вырубил. Голова не соображала уже тогда. В итоге тетя Алла не дозвонилась мне и начала долбить Олега. Он отрицать мои проблемы не стал, сказал, что я перезанимался. Она всполошилась, предложила немедленно подъехать, на что Олег в привычной ему манере вызверился на невестку и заявил, что уж без ее помощи мы обойдемся. Это если его слова на цензурный язык перевести. Все это проходило мимо меня, оставляя лишь слабый след в сознании. Как и выбор модулей, которым командовал писец. Он тоже совершался, но без моего участия, хотя я и понимал, что что-то беру из Клясера, но мне было настолько все равно, что на этом не акцентировал внимание. Как писец и обещал, закончилось это следующим утром. От разбитости следа не осталось. Я встал, сделал пару приседаний, уверился, что в норме, и после этого спросил у писца. «Что это было?» «Ты потянул энергию, которая должна была достаться твоему брату. То есть, с одной стороны, она твоя, а с другой нарушился баланс пиявки. Вот ты и получил все прелести рассинхронизации блока. Он у тебя еще свежий. А ведь я тебя предупреждал, что пора прекращать. Так нет. Есть силы, есть силы!» Передразнил он меня необычайно противным голосом. «Доигрался!» «Зачем вообще такие блоки ставить? Как я понимаю, они довольно вредные». «Для реципиента больше», — признал писец. «Ну так их никогда надолго и не ставили. Только чтобы решить конкретную задачу. В основном по обучению». «Я конкретно так удивился». «По обучению?» «Некоторые навыки для своего усвоения требуют много силы. При этом использоваться они могут уже с силой поменьше. Правда, последние уровни ряда направлений магии даже заемными силами не взять, только со своей». «В норме-то пиявка 1-2 круга добавляет, и берут доноров-реципиентов близкого уровня. Причем доноров обычно несколько, чтобы им на это время не особо терять в силе». «А я думал, чтобы усиливать кого-то в роду. Главу, например». «Смысл? Ты же сам видишь на примере кузена, что заемной силой пользоваться неудобно, и она вылезает боком рано или поздно. Такие вещи видели все целители высоких уровней, поэтому глава рода получил бы только насмешки от такого усиления». Но сейчас все это вывернули немного не туда. И целители многого не видят, и блоки используются не так, как должны. Пока я был почти в отключке, писец не забывал загружать в меня знания, но исключительно на свой выбор. Поэтому, кроме кожевничества, всучил еще и качество продуктов. Когда я удивился, он сказал, что использование этого заклинания влияет на развитие алхимии, как и заклинание из кожевничества на определение качества сырья. И добавил, что я и без того над собой издеваюсь, а выбрасывание всякой дряни из рациона улучшит качество жизни. Был он настолько горд выбором, что я решил с ним согласиться, тем более что кожевничество и сам собирался брать. А то, что после него не удалось взять алхимию, целиком и полностью моя вина. Кожевничество открывало дополнительные возможности для ее прокачки. Это и клей, и краситель, и растворитель, и даже какое-то загадочное зелье по улучшению качества выделки. Как и говорил писец, в наборе модулей были базовые заклинания по увеличению внутреннего пространства и уменьшению веса. О чем он не упомянул, так это о наборе шаблонов о построении выкроек и об обучении разного типа швам. Так что курсы кройки и шитья, хоть и урезанные, мне все равно достались. Был и просто огромный минус. Требовались дополнительные вложения. На инструменты, на расходники, на ингредиенты. Нет, что-то у меня было, относящееся к изнанке, но большая часть принадлежала к обычным химическим компонентам, поэтому требовала закупки в магазине, что я и объявил Олегу, когда тот вышел к завтраку. «Ты как?» — спросил он. «Деньги, фиг бы с ними, но ты меня вчера-позавчера реально напугал. Писец говорит, произошла разбалансировка блока, потому что я потянул больше энергии, чем он мне оставлял. В результате отразилось и на мне, и на Владике». То-то Алка заволновалась. Почуяла, сука, что дело в вашей связи. Олег взъерошил волосы. Хоть не откатилось назад развитие?» «Писец?» «Нет», — неохотно ответил он. «Наоборот, рвануло и по ДРД, и по целительству. Но больше я бы тебе так рисковать не советовал. Потому что в лучшем случае слетит блок, в худшем он может закупориться и останешься совсем без магии». «А если просто близко грани отработать?» — заинтересовался я. «Ты же понимаешь, насколько мне критично время прокачки?» Писец поморщился. «Это очень опасно. Не опаснее, чем если мной вплотную заинтересуется Живетева». «Это да», — скрипя сердце, признал писец. «Можно попробовать один раз с условием, что ты останавливаешься сразу, как я тебе говорю. Но не на этой неделе, а как блок полностью восстановится. Потому что ты прав. Я прям рывок вижу». Писец говорит, с развитием все нормально. Поднялось, но больше так делать не надо. «Вот-вот, послушай умного симбионта. Что ты там говорил про покупки? Если не слишком дорого, то потянем». «Покожевничеству надо. Химикаты, инструменты, а также кожа и нитки. Я на такси съезжу». Не был я уверен в своей способности высидеть сегодня за рулем. «Никаких такси!» — категорично решил Олег. «Еще не хватало тебе одного отпускать. Я тебя отвезу куда надо, но после обеда. У меня дела в академии. Но до обеда я точно все закончу. А ты как раз определишься, что и где тебе надо покупать». Я согласился, потому что после полутора суток в полубессознательном состоянии не чувствовал в себе нужной уверенности, пусть писец и говорил, что все уже позади. До прихода дяди я не только успел выяснить, где продается все, что требовалось на первое время, и приготовить обед, но и добить алхимию. Как и говорил писец, там осталась самая малость. Мне даже напрягаться не пришлось, хотя и не получилось бы. Подсознательно я все время берегся, не хотелось больше терять над собой контроль. Это было не менее опасно, чем отсутствие нужных умений. Как Олег и обещал, с делами до обеда он управился, и сразу после него мы выехали. «Еще в гильдию заедем», — сообщил он. «Это твоя Елизавета Николаевна, та еще штучка. Пристала ко мне как банный лист с этой справкой. Дернул же меня черт за язык сказать, что она на подписи. Пришлось действительно Лихолетову звонить, он согласился, так что нам нужно только эту чертову справку забрать. Не люблю такое, признаться. Ему это ничего не стоило, а вот мы теперь будем ему обязаны». «Ну, на благо княжества я действительно отработал, так что это не одолжение, а подтверждение фактов. Разве гильдия не под князем ходит? А одолжение было с твоей стороны, когда ты на эти раскопки поехал». «Так-то это так, но Лихолетов может быть другого мнения, а переубедить его почти невозможно. Радует, что сегодня с ним столкнуться не придется, не будет его». Я хотел было заикнуться про запасники, но понял, что сегодня их попросту не потяну. Прав был писец, нужен отдых, иначе сдохну от перегрузки. Поэтому второй уровень алхимии я взял, но остаток недели до приезда Зырянова провел в режиме не больше 2 часов на занятия магией в любом виде, сюда вошла и полная зарядка стазисных ларей, и не больше 2 часов на физические нагрузки. Забавно, но под занятия магией попадало и кожевничество, потому что теоретически можно было работать без нее, но практически для меня это был бы перевод ресурсов. Силы я опробовал на сумке для Олега. Пришлось переделывать несколько раз, заращивать неудачные проколы магии, смывать неудачную краску, несколько раз переделывать мини-артефакт под заклинание, чтобы он удачно встал по месту. Именно артефакт, как с гордостью сказал писец, это один из самых простеньких вариантов первого уровня артефакторики, поэтому и идут бонусом к кожевничеству. Для более впечатляющих результатов требовались артефакты рангом выше, для которых мне нужно было уже серьезное профильное обучение. Сумка получилась солидной. Внешне небольшая, она вмещала не только ноут, но и целую кучу вещей, благодаря заклинанию по увеличению пространства, а благодаря заклинанию по облегчению веса, она, даже забитая под завязку, не становилась чем-то неподъемным. Олег оценил сразу. «Слушай», — возбужденно сказал он, — «мне нужны такие чемоданы под артефакты, чтобы и багажник не был забит, и все нужное с собой можно было возить». «Сделаю», — согласился я. «Как кожа будет? А то той, что есть, на чемодан не хватит. Разве что изнаночная. Но я ее еще не обрабатывал, да и перевод этого ценного материала на что попало». «Мои чемоданы — это не что попало», — развеселился Олег. «Но в целом ты прав, мы не в том положении, чтобы светить изнаночными ресурсами». так что из остатков кожи я сделал небольшой дамский рюкзачок. Стойкая алхимическая окраска, облегчение веса, вместимость, как у нормальной женской сумки, грузовик въедет и потеряется. И знак фирмы — рельефный белейший писец с черными бусинками глаз и носа и черной надписью по кругу «Polar Fox». Вещица вышла весьма изящная и привлекающая взгляд. Если бы не нынешняя ситуация, подарил бы Дашке, но теперь я и сам понимал, что пока я не разберусь с Живетевыми, любой человек рядом со мной — мишень. Но мысль передать рюкзачок через Ирянова все же появилась, а заодно у него узнать, получится ли сдавать такие штуки из-под полы. Поэтому я дождался приезда Зырянова и спросил. «Григорий Савельевич, как вы думаете, за сколько это можно продать? Если что, я сам делал». «Штучка, конечно, занятная», — ответил он. «Но, Илья, ты не распыляешься. На алхимии ты куда больше заработаешь, так стоит ли отвлекаться?» Он с увеличенным внутренним объемом и уменьшением веса. В качестве демонстрации я тут же побросал в него все, что обнаружилось рядом. Зырянов смотрел сначала со скепсисом, потом с заинтересованностью, потом с изумлением, а потом с искренним детским восторгом. А уж когда подержал рюкзачок в руках, так и вообще пришел в экстаз. «Илья, что я могу сказать, аналогов нет». «Но украшение в виде песца ты зря сделал. Прямое указание». «Рано или поздно из тени придется выйти, а пока на меня никто не подумает, как мне кажется. Поэтому и надпись на иностранном. Вы, если бы увидели где-то такое, подумали бы на меня?» Зырянов задумчиво почесал шею и неохотно согласился. «Может, ты прав, пряча на виду. Штучка однозначно дорогая. Можно попросить много, даже на аукцион выставить. Но тут такое дело, засветишься». «Вообще, я хотел его Даше подарить». «Обойдется», — отбрил Зырянов. «Слишком дорогой подарок, который выводит прямиком на тебя. Дарье, я верю, специально выдавать тебя не станет, но проговориться случайно может. Давай так. Ты же на одном не собираешься останавливаться, если будет спрос?» «Разумеется, нет, Григорий Савельевич». «Я у тебя его беру, консультируюсь с нужными людьми на предмет сбыта, узнаю примерную цену и тебе выплачиваю стоимость. Это не обсуждается. Вещица слишком дорогая, чтобы ты дарил ее мне, даже если уверен, что она перейдет к Дарье. И, разумеется, сообщаю тебе, по какой цене будут брать посредники, если кто-то изъявит желание. Мне 10%. Захочешь торговать напрямую, дам контакт. Но я бы не рекомендовал, потому что в этом случае принимаешь все риски на себя, а у тебя их и без того хватает». Я счел 10% нормальной платой за перевод стрелок на Зырянова, потому что если у Власова кто-то стучал Шелагиным, то где гарантия, что зыряновский посредник не займется тем же? У меня индульгенция только на алхимию. Кстати, об алхимии. «Григорий Савельевич, у меня расширился ассортимент зелий. Дополнительно могу сделать зелье ускорения, антиалкогольное, невидимости и правды, антидот на слабые зелья подчинения, в том числе любовные, алхимическую взрывчатку нескольких типов, разрывную пропитку для снарядов и зажигательную пропитку для снарядов. Это то, на что есть ресурсы. Пробники сделал. Надо что-то». Зырянов покрутил головой. «Ну ты даешь, Илья. Скажешь тоже, надо, не надо. Конечно, надо и побольше. Пробники я возьму, но уверен, что работать будет все как надо, так что заказ оставляю. Но богом тебя прошу, не вздумай Власову хотя бы намекнуть на расширение ассортимента. У него появится слишком сильное желание прибрать тебя к рукам, а это ненужная нам войнушка». Я уверил Зырянова, что и не собирался, и мы принялись собираться в поход наизнанку, хотя Олег предлагал его отложить. Но я от последствий собственной неосторожности уже оправился полностью, поэтому откладывать смысла не видел. Опасности быть не должно. Мы, ни на что не отвлекаясь, идем к домику, где сидим до темноты. Потом я быстро делаю прокол, ставлю на той стороне маяк и возвращаюсь наизнанку, где мы пережидаем в домике до утра. Утром возвращаемся, попутно собирая все, что попадется интересного. Можно сказать, легкая необременительная прогулка. Олег нехотя согласился, но поставил условия, поэтому наизнанку мы вышли нагруженные не только спальниками, но и кучей вещей, благо, что их удалось распихать в рюкзаках так, чтобы они особо не мешали. В планах было устроить в домике базу и двигаться уже от нее, тем самым увеличивая изученную территорию. Я жаждал добраться до леса, где могли найтись недостающие ингредиенты для других зелий. Но двигаться столь мелким отрядом без подстраховки было опасно, поэтому идею базы я поддержал. В конце концов, на ней и отсидеться удастся, если вдруг начнутся активные боевые действия. Дошли мы без приключений. Пользуясь тем, что Зырянов отвлекся, я устроил внутри экспресс-уборку, так что спальники мы разместили уже на совершенно чистом полу. На экспедиционной плитке Олега вскоре забулькал чайник. Я заварил травяной сбор и ушел на медитацию, в то время как Зырянов и дядя завели неторопливую беседу. Возможно, стоило бы попытать Зырянова по родовым раскладам, но мне казалось, что избыток информации сегодня для меня будет опасен. Смажется концентрация. В час икс Зырянов посветил в разные стороны мощным прожектором, убедился, что поблизости никого нет, и только тогда выпустил меня из укрытия. Подойдя к маяку, я создал прокол и прыгнул на другую сторону, где тут же поставил еще один маяк. Там тоже была ночь, но ночь, подсвеченная окнами огромного особняка, обнесенного по периметру забором, на котором светили заклинания. Хозяева на одни заклинания не полагались, поэтому ко мне с разных сторон устремились несколько огромных недружелюбных собак. А еще совсем рядом засветилась метка госпожи Живетьевой. Встречаться ни с ней, ни с собачками у меня желания не было, поэтому я шагнул назад и закрыл прокол. Все, что мне было нужно, я выяснил. Конец второй книги. Читал Петроник.